Он, не сомневаюсь, всем так говорит, но в это так хочется поверить. Полный покой, абсолютное молчание в течение нескольких дней, бромистые препараты, витамины. А может, это светило Поляков сам ни черта не смыслит? Может, он из тех врачей, которые уверяют больного, что с лекарством пройдет через неделю, а без лекарства через 7 дней? Как бы то ни было, говорить мне строжайше запрещено. Придется изъясняться теперь бумажками. Я немая. Еще Поляков сказал, что стакан холодной воды тут вовсе ни при чем. Все от переживаний. Видишь, Сережа, все от того, что ты далеко. Погода ужасная, ветер, дождь. Вот и я опять отплакала всю порцию слез. Хорошо, что ты меня сейчас не видишь. Какой сегодня день? Я совсем потеряла счет времени. Тоска, холод. Глупо это записывать, еще и чулок порвала обо что-то. Состояние у меня крайне напряженное. Все во мне натянуто. Достаточно какого-нибудь толчка и испуга, чтобы я окончательно свихнулась. Нечего делать, совершенно не могу ничего делать. Успокаиваю себя бромом с кадеином. Поздно вечером Ваня ушел сейчас. Поругались в первый раз. Никогда такого не было. Он пришел меня навестить, поддержать, а достал бутылку. И я не поняла сперва, что он уже пьян. Мой аккомпаниатор стал вдруг говорить мне такие неприятные вещи, но, может быть, он и прав. Ни с того ни с сего заявил, что я, когда пою на сцене, богиня, а когда за столом что-то говорю обыкновенное, несу чепуху. Я его, в конце концов, прогнала. Он как выпит злой, но, наверное, в этом что-то есть. Все кругом невыносимое, я сама невыносима. Кто это сказал, что артисты и публика не должны встречаться вне театра? Как мудро. После того, как занавес падает, нужно попросту исчезнуть, испариться, как по мановению волшебной палочки. Странно все-таки, у меня успех, цветы, поклонники и прочее. Мне все кажется, что это какая-то ошибка, будто меня за кого-то принимают. Конечно, я самый обыкновенный, мне все нужно, что нужно для земной женщины, и нужно сейчас. Боты, пальто, пара зимних платьев, шляпа, духи, отдельная квартира. Но все это глупости. Настоящий земной мне нужен ты, сейчас, немедленно и каждый день. Ты мое спасение, я не могу без тебя жить, я умру здесь. Почему ты сейчас не со мной, а с ней? Ведь она убивает тебя. Ведь ты обещал оставить ее и прийти ко мне. Ты ведь говорил, что для тебя наша любовь важнее всего на свете. Почему так мучаешь меня? Где ты? Вот перебирая в руках бусы из агата, моего июньского камня, приносящего удачу, он принесет мне тебя. Но разве ты у меня есть? За дверью крики, на чердаке у соседей украли все белье. Вот уже неделю, от тебя ничего нет, а хочется получать твои письма каждый день, ведь я живу от письма до письма. Напиши, с твоим письмом так сладко спится. А еще ты не написал, видел ли уже чеховского Гамлета. Здесь все только об этой постановке говорят. Напиши хоть что-нибудь, ведь мне не нужны от тебя подробные отчеты. Просто несколько строк, просто твой почерк, твоя рука. Сижу, смотрю в дождливое окно, вспоминаю, как мы бродили тогда, в апреле, неприкаянные, по Москве. Хотелось остаться вдвоем, только вдвоем.